Глава 4. Мытарство героев. Аюб, позывной граф. Ничего не объясняя, сандаловцев вывели из бункера и посадили в автозак. Через некоторое время их выгрузили во дворе за высоким забором, увитым спиралью ягоза, возле мрачного здания с зарешоченными окнами. Здесь, пожалуй, не хуже, чем в бетонном подвале, размышлял Аюб, пока их вели по гулкому коридору следственного изолятора. Главное, сгинуть бесследно здесь шансов меньше. Плохо, если нас по разным камерам разделят. «Стой! Лицом к стене!» Щелкнул замок, дверь камеры приоткрылась. Цепь наверху позволяла оставить для входа-выхода только узкую щель. «Встать в камере! Отойти от двери!» — привычно гаркнул конвоир. И уже тише скомандовал под конвойным. «Заходим!» Тюремное счастье изменчиво. Само сочетание слов «тюрьма» и «счастье» звучит дико. Еще нелепее это выглядит, если попытаться его представить. Здесь угнетает все. От резкого сокращения личного пространства — и необходимости выстраивать отношения не просто с людьми, которых в свое окружение не выбирал, а с готовыми на все преступниками, до стойкого запаха пота, табака, грязного белья и испражнений, прочно въедающегося в одежду и поры кожи. Одного вида всех и вся в этом окружении порой достаточно, чтобы вогнать в тоску. Причем даже если стены выкрашены в белый цвет, они раздражают ничуть не меньше, чем серые или бурые. Потому что это все равно тюремные стены. Стены, не пускающие на свободу. Какое уж тут счастье. Разве что специфическое, тюремное. В общем, счастье не счастье, а фортуна в этот раз повернулась к ним передом, как тогда показалось Аюбу. Всех четверых завели в одну камеру. Оказалось, что в сумрачном, прокуренном помещении на 20 мест приходится в полтора раза больше арестантов. Они напряженно уставились на входящих. Судя по переполненности, всех боевиков уже посадили, с сарказмом подумал Аюб, внимательно рассматривая хмурые лица. Настороженные взгляды, испытывающие корябли новичков. Кого это к ним забросили? Чего можно от них ждать? Пополнение хаты в тюрьме – большое событие. Оно может нарушить и изменить сложившийся здесь уклад. Дверь за спинами вновь прибывших закрылась, послышались удаляющиеся шаги конвоиров. Но все продолжали стоять, изучая четверку крепких, серьезных и явно бывалых мужчин. Суровые небритые лица, изорванный, превратившийся в тряпье камуфляж со следами крови, бинты. Эти люди видали виды, с такими лучше шутки не шутить. Наконец, один из арестантов, жилистый чеченец лет 40, со шрамом на лице, неторопливо вернулся за стол и продолжил партию в нарды с тщедушным молодым пареньком. После этого стали рассаживаться по своим местам и остальные. Следуя примеру сокамерника со шрамом, они не обращали внимания на новичков, словно их здесь и не было. «Шаш-беш!» — выбросив кости, воскликнул человек со шрамом. «Смотрящий!» — понял Аюб. «Где-то я его видел». «Точно!» В памяти всплыла фотография с ориентировки. «Вахид Хатуев, полевой командир». Награжден высшим ичкерийским орденом Кьюмансий, что означало «честь нации». Позывной Сидик. Примечание. Сидик. Честный. Верный. Арабский. Конец примечания. На той фотографии он был в зеленом берете с кокардой самопровозглашенной Ичкерии, полулежащей под луной волчицей, и 9 звездами в нижней части, по количеству тухумов. Примечание. Тухум – союз тейпов, не связанный кровным родством, но объединившихся для решения общих задач. Конец примечания. «Выходят, здесь собраны участники НВФ», – продолжал размышлять граф. «Обычные зэки и федералы на других этажах. Значит, нас отнесли к боевикам». Он вздохнул. Надо было начинать разговор и завоевывать право на внимание. Сейчас они были здесь пустым местом. А пустое место никаких прав не имеет. «Мир и покой вашему дому!» — хрипло произнес он. Хатуев повернул голову, как будто только сейчас их увидел. Лицо его ничего не выражало. «Кто вы и откуда?» «Посланник Аллаха говорил: души подобны воинам. Те из них, которые узнают друг друга, объединяются, а те, которые друг друга не узнают, расходятся», — ответил Аюб. «Ассаляму алейкум, Сидик!» На каменном лице проступил интерес. «Знание хадисов украшает правоверного. Но разве мы знакомы?» «Слухи о делах достойных людей идут далеко впереди их самих». «Какие дела ты имеешь в виду?» «Многие, о которых я слышал, позволяют считать тебя, Сидик, достойным человеком. Надеюсь, что о некоторых наших ты тоже слышал». «Может, и слышал. Назови свои дела». «Зачем говорить то, о чем ты наверняка догадаешься сам? Среди присутствующих здесь истинных мусульман может быть кафир или муртад, который, как собака, прислуживает и передает все слова своему хозяину. Но среди твоих спутников двое по виду русские. Разве они правоверные?» «Они не просто мусульмане. Они мои братья». «Может, проверим, обрезаны ли они?» — хихикнул тщедушный парень, который играл с Хатуевым в нарды. Но Сидик бросил на него недобрый взгляд, и тот замолчал. «Не советую никому проверять моих братьев», — твердо сказал граф. «Ты у них старший?» — спросил Хатуев. «Да». «Ручаешься за них?» «Ручаюсь как за себя». «Это достойный ответ. Располагайтесь вон там». Хатуев указал на верхнюю шконку у входа. Сидевшие на ней, свесив ноги, два парня молча спрыгнули и освободили место. «У нас тесно, спим вдвоем и по очереди, так что придется привыкать». Отведенное место не было ни удобным, ни престижным, но не идти же сразу на конфликт. Пока к ним относились настороженно, но в общем доброжелательно, и это отношение нужно было как минимум сохранить и укрепить. Тем более, что следовало изучить обстановку. Насколько сплочены арестанты, все ли безоговорочно признают авторитет Хатуева. Больше в этот день вопросов им никто не задавал. Кого-то уводили на допрос, потом приводили. Они рассказывали, о чем их допрашивали. Другие давали советы. Тесная камера гудела, как улей. Тщедушного паренька, как оказалось, звали Айнди. Сегодня он получил передачу. Дешевый чай, карамельки, сигареты без фильтра. Но и это было редкостью. Передачи носили только тем, кто жил неподалеку. «Может, он стукач?» – размышлял Аюб, лежа на верхнем ярусе. «Может, опера с ним так за услуги расплачиваются, забрав все это из общаковских передач в качестве мзды за попустительство. Этакий круговорот сигарет в природе. А может, и правда с воли посылка». Пытаться при такой скученности и текучке сходу распознать, кто есть кто, дело почти безнадежное. Тот, кто с виду колхозник, может оказаться головорезом, и наоборот. После обеда Аюба переодели в дешевый спортивный костюм. Правда, он был коротковат и широковат, поэтому выглядел как спортивное кимоно. Впрочем, это обстоятельство его никак не беспокоило. Удивило другое. Одежду заключенные носили свою. Но ни у кого из сандаловцев, кроме порванного и пропитанного потом и кровью камуфляжа, ничего не было. Их и оставили в этом тряпье. А тут такая забота. С чего бы это? Впрочем, загадка разрешилась, когда переодетого Аюба привели в допросную. Кроме следователя Красковского, там уже было двое чеченцев, в таких же, как у него, черных трико. Они сидели рядом на стульях вдоль стены. Третий стул был пуст. «Подставные», — догадался граф. «Третий стул для меня. Интересно, кто опознавать будет?» Еще двое мужчин стояли у стены напротив. Судя по обычной гражданской одежде и написанному на лицах любопытству, это были понятые. «Выберите себе любое место», — вежливо как никогда предложил Красковский. Граф молча указал рукой на средний стул. Сидевший на нем подставной тут же пересел правее. Аюб плюхнулся на освободившееся место, после чего в комнату впустили свидетеля. Аюб узнал его сразу. Грузный, лысый, с черной бородой. Это был Алихан, хозяин той забегаловки у трассы, в которой граф и вампир встречались с братом Умара. Судя по неотрывному пристальному взгляду, Алихан тоже его узнал. Следователь привычно повторил положенные фразы об ответственности за ложные показания и возможности не давать показания против себя и близких родственников. Свидетель расписался. «Теперь посмотрите внимательно, кто из присутствующих вам известен?» – спросил Красковский. «Этот!» – Алихан уверенно ткнул кривым пухлым пальцем в Аюба. «При каких обстоятельствах вы встречались?» – не скрывая радости, уточнил следователь. «По каким признакам опознаете?» «По общим признакам внешности. Конкретно. По чертам лица, носу, подбородку, взгляду». Как по писанному оттарабанил свидетель. Чувствовалось, что с ним репетировали. Слишком гладко он употреблял чуждые ему обороты речи. Алихан перевел дух и продолжил. «Он приезжал в мое кафе со своими друзьями на «Зеленой десятке», которую у Мурада Ашугова под автоматами отняли, и на «Тойоте Короле», которую у его односельчанина Айдамира забрали. Люди говорят, что они еще в Сурдахи у Седова и Мина Волгу отобрали, а на другой день ее нашли на берегу Хартанги, а в салоне кровь. Значит, раненого вывозили». Расписываться в протоколе Аюб отказался. «Я требую адвоката», — заявил он. «Будет тебе облакат», — не стесняясь присутствовавших, глумливо переиначил слово Красковский. Когда они остались в комнате вдвоем, капитан достал из папки и протянул Аюбу лист бумаги. «Ориентировка» было написано вверху, а ниже. «За подготовку террористического акта на Степнянской ГЭС разыскивается». Несмотря на то, что ориентировка была распечатана на плохом ксероксе, человек на фото с камеры наблюдения был вполне узнаваем. Это был он, граф, крупным планом. На другом фото он виден уже полностью, с винторезом в руках на фоне плотины. Примечание. Винторез. Бесшумная автоматическая снайперская винтовка. Конец примечания. «Как же мы не заметили камеру?» — подумал Аюб. «Вроде же все накануне проверяли». «Эту камеру за день до вашего налета поставили», — словно угадав его мысли, сообщил следователь. Так всегда бывает. Преступник прокалывается на мелочах и непредвиденных обстоятельствах. Ни вы первые, ни вы последние. «Почему сразу преступник?» — возразил Аюб. «Вы сначала разберитесь». А вот заключение экспертов-криминалистов. Не слушая, Красковский положил на стол еще несколько скрепленных листов. В нем сказано, что гильзы, собранные на месте обстрела колонны на границе Чечни и Ингушетии, отстреляны из автоматов вашей группы, изъятых на месте крушения вертолета. «Да вы поинтересуетесь, какой ущерб причинен на Степнянской ГЭС?» – нехотя сказал Аюб. «И кто пострадал в той колонне? Кого конкретно мы расстреляли?» – в кавычках. «Как вы говорите? Где эти расстрелянные?» – в кавычках. И сразу ваши гладкие логичные выводы превратятся в ничего не стоящие домыслы. Но следователь не слушал обычных в таких случаях глупых оправданий. Он опирался на установленные факты и железные доказательства, на которых и строил линию обвинения. Так что спалились вы, хлопчики, по полной. Ну что, будешь по-прежнему адвоката требовать? Или будешь содействовать следствию? «Буду содействовать», — вздохнув, сказал Аюб. Алихан в это время удалялся от СИЗО на своей новенькой Ниве. Точнее, новая она была лишь для него, в том смысле, что недавно купил. А так, конечно, не новая. С рук у третьего хозяина брал. Но выглядит почти как новая, и мотор работает как новый. Только на горку плохо тянет. Но это ерунда. Карбюратор промоет, клапана отрегулирует, и все будет как надо. Проезжая мимо остановки маршруток, он увидел знакомую и остановился. Это была Седа, вдова покойного Дукхави, его дальнего родственника. «Садись, Седа, подвезу». Женщина прищурила подслеповатые глаза и, наконец, узнала его. «Спасибо, Алихан». Расположившись на заднем сиденье, сказала она. «А то стою здесь уже целый час». «А что ты вообще здесь делаешь?» «Так сынок же мой здесь сидит. А Инди?» «Передачку ему отнесла. Конфеты, чай, курево». «А Инди здесь сидит?» «Да». «А у тебя кто здесь?» «У меня, слава Аллаху, никого. На опознание ездил». «Слышала, у черного леса машины позабирали у людей?» «Слышала, конечно. А Шуговы же наши родственники». «Ну вот, поймали их. Тоже здесь сидят. Я их опознал». «Это хорошая весть. Нужно будет Айнди сообщить. Я к нему часто езжу. Передачи, правда, скромные вожу. Сам знаешь, как мы живем с тех пор, как Духвали не стало». Шумахер. Погруженный в невеселые мысли, Шумахер побрел к метро. Пошарив по карманам, наскреб мелочи на билет. Расспросил полную женщину-контролера в форменной тужурке, как проехать на вокзал. «Тебе на какой?» Он замешкался. «Ну, куда ехать?» «В Чечню», — машинально сказал он, хотя не смог бы объяснить, почему выбрал это направление. Может, потому, что сам никуда не ездил. Его обычно перевозили в составе воинского подразделения к месту выполнения очередной задачи. Иногда использовали самолет или вертолет. А может, сработало подсознание. Недаром говорят. Что на уме, то и на языке. Правда, это относится к пьяным, а он спиртным вообще не балуется. Зато война, она покрепче водки, и пьянеешь от нее сильнее, часто до смерти. Вот и брякнул, что в голове крутилось. «На войну, что ли?» — удивилась женщина. Но, осмотрев Шумахера с ног до головы, посерьезнела и расспросы прекратила, от греха. Станция Комсомольская. Выйдешь на площадь трех вокзалов и выберешь, какой тебе нужен. Сухо сказала она и отвернулась. Может и вправду махнуть в Чечню, подумал Старлей, толкаясь в переполненном вагоне. Если наши еще там, мне их найти легче, чем меня здесь, в многомиллионном городе. Если меня вообще кто-то ищет. А вдруг группы там нет? И что делать одному в воюющей республике, где каждая из враждующих сторон считает тебя чужим? Нет, туда соваться глупо. На площади трех вокзалов кипела и бурлила жизнь. Подъезжали и отъезжали машины, которые привозили и увозили озабоченных пассажиров с багажом. На тротуаре у монументального, похожего на цитадель здания Казанского вокзала, побирались нищие. Какой-то мужик пел под гармошку блатные песни. Военный патруль проверял документы у трех рядовых. Еще не хватало напороться на такую проверку, мелькнула тревожная мысль. И Шумахер прошел на перрон. Походил между вагонами приходящих и отходящих составов, которые уносили людей далеко-далеко, в другие места, другие города и села, другие климатические зоны. «Вот сесть бы и уехать», — подумал Старлей. «Уехать туда, где тебя ждут, поменять судьбу, начать новую жизнь. Только меня никто и нигде не ждет». Проходя мимо недавно прибывшего состава, он увидел хрупкую девушку, растерянно озирающуюся по сторонам. Рядом стояли два больших чемодана, которые она вряд ли могла сдвинуть с места. «Вам помочь?» – предложил он. «Ой, да, спасибо. Донесите, пожалуйста, до такси. Я заплачу». Шумахер подхватил тяжелые чемоданы и направился к выходу. «Понимаете, — щебетала девушка, семеня за ним на высоких каблуках, — меня должны были встретить, но не встретили. А я привезла гостинцев, варенье, сало. Соседи просили передать родственникам. А никто и не пришел. Я даже не знаю, что делать». «У каждого свои проблемы», — подумал Шумахер, а вслух сказал. «Не пришли, значит, им гостинцы не нужны. Распорядитесь ими по своему усмотрению». «Ой, нет, так же некрасиво». Они подошли к стоянке такси, и девушка протянула две сотенные купюры. «Вот, возьмите». «Нехило», — подумал Шумахер, пряча деньги в карман. «Две сотни за 100 метров. Не зря я сюда приехал». Он принялся высматривать по сторонам, не нужен ли еще кому-то носильщик. «Слышь, зря ты так!» — раздался сзади скрипучий, с блатными интонациями голос. Шумахер обернулся. Перед ним стоял худой, сутулящийся мужчина с угреватым и спитым лицом. Мешки под глазами, небритое лицо, мутный взгляд, замызганная одежда. Он выглядел лет на 50, хотя был гораздо моложе, и походил на одного из тех бомжей, с которыми Шумахер недавно столкнулся у ночлежки. Неужели шел следом и хочет продолжить неоконченную разборку? «В чем дело? Что тебе надо?» — с напором спросил Старлей и зловеще прищурился. От него исходила такая волна решительности и силы, что любой здравомыслящий бомж передумал бы ввязаться к этому человеку. Но у того явно не хватало здравомыслия. Больше того, он смотрел презрительно и свысока. «Это наша территория. Балтийские мы, слыхал? Короли вокзала. Отдавай бабки и вали отсюда, пока цел». «Какая ваша, Салабон? Это территория Российской Федерации. Пошел обратно к себе в ночлежку». Шумахер развернулся, но цепкая рука легла ему на плечо. Это было так противно, что он на автомате провел прием, который в курсе рукопашного боя именовался «бросок через себя сзади с переломом руки». Выполнил он упражнение четко, но в щадящем, тренировочном варианте. Выпустил захваченную руку до того, как она с хрустом сломалась в суставе. Правда, асфальт вместо матов свел эту гуманность к минимуму. Противник врезался небритой физиономией в твердую поверхность и остался лежать неподвижно, бездыханно разбросав руки. «Сука! Он Савку грохнул!» — взвыл кто-то сзади, и сразу четверо парней бросились на него с разных сторон. Похоже, они были, конечно, не на балтийцев. Ни тельняшек, ни бескозырок, ни маузеров. Обычная приблотненная шелупень, горящая желанием расправиться с борзым фраером. Первого Шумахер пропустил мимо, уклонившись в сторону, и догнал кулаком в затылок, отчего тот с треском рухнул вперед, как костяшка домино. Второго встретил боковым в челюсть, обеспечив его на ближайший месяц диетой под названием «питание через трубочку». Третий на свою беду вытащил нож и, выставив клинок перед собой, принялся пританцовывать вокруг, как показывают в далеких от действительности кинофильмах. Шумахер сделал глубокий подшаг и ударил танцора ногой в пах. В курсе рукопашного боя удары в пах и печень называются расслабляющими. Кто и почему придумал такое название, Шумахер не знал, хотя наносил их в своей жизни достаточно часто. Только вряд ли противник действительно приятно расслаблялся, как после хорошей выпивки в сауне под умелыми руками голой массажистки. Хотя определенные изменения с ним происходили. Вот и сейчас танцор утробно вскрикнул, выронил звякнувший об асфальт нож, схватился обеими руками за причинное место и, повалившись на бок, остался лежать скрюченным, как эмбрион в утробе матери. Печальный пример друзей – самый убедительный воспитательный аргумент на свете, хотя и не входит в курс педагогики. Четвертый балтиец мгновенно приобрел благоразумие, развернулся и скрылся в толпе. Люди сновали мимо, спеша по своим делам, словно не замечая потасовки и лежащих на асфальте, окровавленных, выплевывающих зубы, невнятно матерящихся королей вокзала. А некоторые даже шарахались в сторону и старались поскорее уйти, чтобы, не дай бог, не оказаться свидетелями. Шумахер тоже поспешил покинуть место схватки. Объясняться с милицией совсем не хотелось. У стены вокзала сидел одноглазый попрошайка в камуфлированной форме. Рядом с ним на земле лежали перевернутая солдатская шапка с мелочью и несколькими купюрами и картонка с корявой надписью синим фломастером «Подайте инвалиду Чеченской войны». Ничем не прикрытая пустая глазница, затянутая кожей, производила жуткое впечатление. «Ты правда был там?» Остановился возле него Шумахер. «Был. Не стыдно милостыню просить? Разве без глаза нельзя работать?» «Эх, человечек, не хочешь помочь, так проходи мимо». Шумахер пошел дальше. Задержался у киоска с объявлением «Требуется шаурмист», но через минуту продолжил движение. «Ну какой из меня шаурмист?» — размышлял он на ходу. «Что я вообще умею, кроме как воевать?» «Да ничего. А что делать? Не садиться же на паперть, как этот!» Побродив по округе, Шумахер нашел свободную скамейку и сидел на ней не меньше часа. Так, ничего и не придумав, решил вернуться к вокзалу. О произошедшей драке здесь уже ничего не напоминало. Шумахер снова принялся работать носильщиком, теперь уже специально выискивая клиентов. Никто его больше не прогонял, но и такого везения, как в первый раз, не было. За 4 часа удалось заработать лишь 250 рублей. Желудок снова требовал пищи. Да и о ночлеге пора было подумать. К вечеру начинало холодать. Шумахер встал за угол киоска, пересчитал весь свой заработок, аккуратно сложил купюру к купюре и спрятал в карман. «Уважаемый!» — раздался за спиной требовательный голос. Шумахер резко обернулся. Перед ним стояли два милиционера. На этот раз лейтенант и прапорщик. «Опять!» — с досадой произнес он. «Не опять, а снова. Документы есть?» Шумахер протянул свои бумаги. Лейтенант брезгливо развернул их, мельком просмотрел и спрятал в карман. «Пройдемте, гражданин Асланов!» Наручник защелкнулся на правой руке Шумахера, приковав его к прапорщику. «Куда? В чем дело?» «Советую не сопротивляться», — сказал лейтенант и положил руку на кобуру. «Да я и не собирался. Но за что?» «Видеокамеры зафиксировали, как вы избивали людей. Уверен, что потерпевшие вас опознают, да и свидетели найдутся». Шумахера повели в отделение. Наблюдавший за этим одним глазом ветеран Чечни, в кавычках, достал айфон предпоследней модели. «Алло, Тайсон, тут менты одного фраера повязали. Думаю, он тебе интересен будет. Троих балтийцев легко положил, а четвертый сам смылся». Шумахера между тем поместили в небольшую камеру с зарешоченной дверью. «Что теперь?» — спросил он, когда прапорщик снимал наручники. «Хороший вопрос», — ответил лейтенант. «Правильный. Есть два варианта. Либо мы даем делу официальный ход, и тогда вы уезжаете работать на государство года на два. Либо отрабатываете на нас 2 месяца и уходите на свободу с чистой совестью. Есть еще вариант, но к вам он вряд ли подойдет. Выкупать ведь вас некому». «Что я должен делать? Быть стукачом в камере? Так это не для меня». «Фильмов насмотрелся», — оскалился лейтенант. «Какой из тебя стукач? Обычная физическая работа. Парень ты здоровый, жильем и кормежкой обеспечим. Ну так как, оформляем или...» «Или». «Правильное решение». «Ну... выходи тогда. Документы твои потом отдадим, по окончанию, так сказать, срока. Убежишь — подадим в розыск». «Так может, вы мне паспорт восстановить поможете?» «Может, и поможем, смотря как работать будешь». Утром Шумахера с двумя азиатами, он не разобрал, то ли узбеками, то ли туркменами, погрузили в белую пассажирскую газель и повезли. За рулем был все тот же прапорщик, а лейтенант сел сбоку. Только теперь оба были в гражданской одежде. Ехали долго. Приехали на какую-то дачу. Как понял Шумахер, это было уже Подмосковье. За старым деревянным забором стоял одноэтажный деревянный дом с новой, почти такой же по размеру, как сам дом, пристройкой из итальянского кирпича. Причем окна в пристройке были маленькие и располагались под потолком. Со стороны это было похоже на примыкающий к дому гараж. Встречал прибывших невысокий худой мужичок с морщинистым лицом, но черными, без единой седины волосами. «Здравствуйте, хозяин!» — услужливо склонился он перед лейтенантом. «Все готово!» «Сморчок какой-то», — подумал Шумахер. 4 небольших дворняги наперебой залаяли на гостей из закрытого вольера, расположенного отдельно, в дальнем от входа углу двора. «Фу, черти!» — прикрикнул на них Сморчок. Собаки послушно замолчали. «Это я только к вашему приезду их закрыл», — словно оправдываясь, сказал Сморчок лейтенанту. «А так бегают, помогают мне. Никто посторонний незаметно не подойдет. «Принимай работников», — ответил лейтенант. «Обозначим фронт работ. В общем, все как обычно». «Понял, хозяин. Все сделаю», — закивал мужичок. «В салоне сумки с продуктами. Забери. На 2 дня вам хватит, а потом мы еще привезем. Как раз и готовую партию заберем». Мужичок разгрузил машину, и милиционеры уехали. А сморчок тут же преобразился. «Значит так», — сказал он прибывшим. «Зовут меня Чинар. Дерево у нас на юге есть такое. Готовить еду себе сами будете. Продукты я дам. Спать будете в доме. Но сначала работать. Берите сумки и идите за мной». Пристройка оказалась цехом по производству контрафактной водки. Несколько пластмассовых бочек на поддонах с тянущимися от них шлангами, ряды пустых бутылок, картонные ящики с этикетками и крышками, станок для закатки, водопроводная труба с кранами вдоль стены. Азиаты оказались узбеками. Звали их Бахтияр и Махмуд. Как и Шумахер, оба они были непьющими. Бахтияра Чинар поставил на закатку крышек, Махмуду доверил клеить этикетки, а Шумахеру достался розлив. Работа была несложной, но выматывала своей монотонностью и однообразием. Зато теперь не нужно было заботиться о пище и ночлеге. Узбеки, кстати, оказались отменными поварами, готовили вкуснейший плов практически из ничего. Рис, лук, чеснок да морковь. Чинар питался вместе с ними, отдельно себе не готовил. «Эх, сюда бы мясо!» — причмокивая, сокрушался Бахтияр. Чинар покачал головой. «Боря, где я тебе тут мясо достану? Мясо вообще никогда не привозят». «Если только...» — он посмотрел в сторону собачьего вольера. «Ты что?» — возмутился Шумахер. «Собак жрать не будем!» 2 дня в работе пролетели быстро. На 3-й день, ближе к вечеру, приехали лейтенант и прапорщик. «Чинарик, ну-ка быстро грузите, у нас времени мало!» Примечание. Чинарик. Окурок. Жаргонное. Конец примечания. Распорядился лейтенант. «Зачем так при посторонних?» — промямлил сморчок. «А ты что, опять Чинаром представлялся?» — рассмеялся лейтенант. «Бегом, я сказал!» «Давайте грузить», — сказал Чинарик остальным работникам. Командные нотки в его голосе теперь исчезли. Скорее, это выглядело как просьба. «С узбеками грузи», — приказал лейтенант и обратился к Шумахеру. «А ты, драчун, собирайся, с нами поедешь. Считай, повезло тебе. Условно-досрочное освобождение заработал». «Установили, кто я?» — обрадовался Шумахер. «Ну, наконец-то!» Загрузив газельку ящиками с водкой, узбеки и Чинарик с завистью смотрели вслед, пока машина не скрылась из вида. «Повезло чуваку», — сказал Чинарик. «А нам мясо опять не привезли». «Иди, лови собаку», — ответил Бахтияр. «Только сам разделывать будешь». Салон был полностью заставлен ящиками. Ящики были даже на креслах. Лишь одно место оставили свободным — для Шумахера. Лейтенант сел спереди, рядом с водителем. Шумахер отодвинул оконную шторку. «Закрой, не отсвечивай!» — тут же крикнул лейтенант, обернувшись. Всю оставшуюся дорогу Шумахер пытался определить по изредка мелькавшим за лобовым стеклом указателям, в какой район его везут, но так и не смог. Газель остановилась рядом с какой-то 5-этажкой, явно не в центре Москвы. «Выходи!» — приказал лейтенант. Впереди, на другой стороне дороги, стояли джип, черный Мерседес Гелендваген и серебристый Опель. Лейтенант направился к машинам. Шумахер пошел следом. Навстречу из Мерса вышли трое. Крупный мужчина лет 40 в дорогом кашемировом пальто. По сторонам и чуть сзади держались два востроглазых молодых парня в коротких куртках, надетых на спортивные костюмы. Явно его телохранители. Все трое выглядели как спортсмены. Атлетические фигуры, короткие стрижки, расплющенные уши. У старшего, к тому же, был перебит нос, и бровь пересекал белый шрам. Сразу видно – боксер. Из «Опеля» тоже вышел человек, неспешно подошел. В компанию спортсменов он не вписывался. Кожаное пальто с меховым воротником не могло скрыть пивного брюшка, фигура неуклюжая, на глазах солнцезащитные очки, хотя день отнюдь не солнечный. «Привет от старых штиблет!» Милиционер поздоровался со старшим за руку, остальным кивнул. «Вот, привез, кого заказывали». Четыре пары глаз уставились на новичка. «Точно того?» — спросил боксер. «Или первого попавшегося?» «Не веришь?» — обиженно произнес лейтенант. «Когда я тебе фуфло прогонял?» «Да через раз. Вы в своей ментовке совсем страх потеряли. Привыкли бесправных человечков разводить и кидаете тех, кого кидать нельзя. Ну-ка, козырь, погляди». «Точняк, это он», — сказал тот, что был в темных очках. «Махается, как зверь. Савка до сих пор не очухался. Костяная метла в больнице». Только теперь Шумахер его узнал. Это был «инвалид Чеченской войны», в кавычках. Тот самый одноглазый вокзальный попрошайка. Ничего себе доходы у нищих. «Спасибо, козырь. Иди дальше, мы сами разберемся», — кивнул боксер. Ветеран Чечни прыгнул за руль «Опеля», развернулся и уехал. «Принимай!» — лейтенант протянул старшему несколько листков бумаги. «Это же мои документы», — узнал Шумахер. «Не волнуйся», — сказал старший. «Я отдам их тебе сразу после нашего разговора». Он взял бумаги, быстро, но внимательно их прочитал. Лейтенант смотрел на него, явно чего-то ожидая. «Что стоишь? Свободен!» — бросил боксер. «А как же оплата за работу, Тайсон?» — растерянно спросил лейтенант. «Это не работа!» — грубо бросил тот. «И я тебе не Тайсон, а Алексей Петрович. Ты эти документы читал? Надо быть безмозглым бараном, чтобы продавать боевого офицера, как никому не нужного гастарбайтера. А если завтра его товарищи найдут тебя и спросят?» «А они найдут и спросят. И ментовская форма тебе не поможет. Эти ребята шутить не любят». Лейтенант задумчиво потер переносицу. «А я при чем? Как говорили, так я и делал». «Вот ты так им это и объяснишь». Милиционер заторопился. «Ладно, Петрович, разбежались. Некогда мне. Служба». Дождавшись, когда «Газель» уедет, Тайсон обратился к Шумахеру. «Меня, как ты понял, зовут Петровичем. Этот баран подбирает мне кукол для боев без правил. За вознаграждение, разумеется». «Как рабов, что ли, продают?» — возмутился Шумахер. «Обычное дело», — пожал плечами Тайсон. «А что такое куклы?» «Никому не нужные людишки. Они надеются подзаработать в безобидном шоу. Но все идет всерьез, и если их замолотят насмерть, то никто искать не будет. Ты на эту роль не подходишь по двум причинам». «Первую я слышал. Боишься, что товарищи за меня отомстят?» «Не боюсь, а опасаюсь. У вас, кто побывал на войне, у всех башни клинит. Хотя за мной серьезная организация, но лишние проблемы ни к чему. Своих хватает». «А вторая?» «Ты же не на кулачные бои заточен. Не на то, чтобы ставки для меня поднять и выиграть. Ты на уничтожение противника запрограммирован. Значит, зрелищности ноль. а труп гарантирован. Зачем мне с государством проблемы? Ведь этот баран, Тайсон кивнул в сторону уехавшей газели, он зря думает, что пуп земли. Если за него возьмутся, то он всех сдаст и поедет на красную зону лет на 7. Так что, расходимся? Спросил Шумахер. Можем разойтись, ты свободен. Тайсон протянул ему документы. Шумахер развернул листки, посмотрел, снова сложил и спрятал в карман. Но у меня к тебе есть деловое предложение. Согласишься, получишь постоянный заработок, жилье, перспективы продвижения. А если нет? Поедешь бомжевать дальше. Я не бомж. А кто ты? Шумахер промолчал. Ну что, будешь слушать? Или опять на вокзал пойдешь? Только имей в виду, там конкуренту и нож из-под тишка в бок вставят. Да так, что и навыки в Махаловке не помогут. Ладно, говори. Предлагаю тебе поработать на меня. Для начала в звене сбора. Там присмотришься, подучишься, в тему войдешь. Зарплату положу хорошую, жилье дам. Ну а дальше, как себя покажешь. Можешь вот у них поинтересоваться. Тайсон кивнул на своих телохранителей. Они тоже с этого начинали и не обижаются. Молодые парни утвердительно закивали. Нет вопросов, босс, мы довольны. Тайсон поощряюще улыбнулся. Ну и с документами помогу, если проявишь себя как надежный боец. Шумахер молчал, обуреваемый теми же мыслями, что сказочный рыцарь на развилке дорог. Налево пойдешь — ничего не найдешь. Направо пойдешь — голову потеряешь. Так и здесь. Справа Мерседес, вроде бы солидный и справедливый работодатель, конкретное предложение жилья и работы. А слева что? Ночлежка, вокзал, лейтенант милиции, мнящий себя большим начальником, а по мнению Тайсона, безмозглый баран. Значит, Тайсон авторитетнее лейтенанта. «Что скажешь, Старлей?» «Я согласен», — решительно ответил Шумахер. «Тогда поехали». Шумахер забрался на заднее сиденье с одним из охранников. Второй сел за руль, а Тайсон занял переднее пассажирское. Ездить сзади он не любил. Машина быстро набрала скорость. «Ты под кожу колешь что-то, что ли?» — спросил Шумахер у сидевшего рядом парня, глядя на его непомерно большие кулаки. «Борную мазь!» — гордо ответил тот. «А этот, который с вами был, одноглазый, он что, реально в Чечне глаз потерял?» «Козырь, что ли?» — рассмеялся охранник. «В какой там Чечне? В Златоустовской зоне ему глаз выкололи. За мухлёж картёжный!» «Вот тебе раз!» — изумился Старлей. «Вот тебе и герой!» «Мы все такие герои!» — усмехнулся сосед. «Может, ты другой?» «Кстати, о героях!» — Тайсон повернулся. Вблизи было видно, что на лице у него еще несколько шрамов. «У тебя погоняло есть?» «Меня никто не погонял. А позывной есть. Шумахер». «Чё, типа на тачках лихо гоняешь?» — усмехнулся водитель. «Вообще-то КМС по автоспорту». «Кандидат в мастера — это хорошо», — сказал Тайсон. «Но Шумахер не годится». «Почему?» «Во-первых, сильно длинно». «Нормально», — возразил Шумахер. «К тому же буква «Р» хорошо проходит по эфиру». «По какому еще эфиру?» — не понял Тайсон. «Нет, будешь шум». «А хер нам не нужен. Иначе так тебя и прозовут. Это вторая причина». «В нашем мире как человека кличут, а главное, как он откликается, так его и оценивают. Прилепят кликуху «хер» и намертво приклеится, Не отцепишь. А авторитета с таким погонялом, ясное дело, не будет. Это точно, захохотали телохранители. Вся наша бригада обоссытся от смеха. А уж балтийцы, вороны и другие над всеми нами насмехаться станут. «Хватит ржать!» — недовольно оборвал парней Тайсон. «Решили! Шум! Коротко и грозно!» Он отвернулся. Шумахер недобро посмотрел в затылок своему новому шефу, но возражать в этот раз не стал. «А я слон!» — сказал сидевший рядом парень и показал Шумахеру левый кулак. На каждом из пальцев, кроме большого, было вытатуировано по одной букве — С-Л-О-Н. «Смерть легавым от ножа, значит», — пояснил он. «Глупость, конечно. По малолетке в колонии наколол, да так и прицепилась погоняла». «Слышь, слон», — не оборачиваясь, сказал Тайсон. «Завтра с утра свозишь его в бутик. Выберите нормальный прикид. Такое что-нибудь, чтоб на каждый день. Типа джинсы, свитер. Не сильно навороченное берите. Главное, чтобы удобное». «Понял. Из зарплаты твоей потом вычтем». Это адресовалось уже Шумахеру. «Я не мать Тереза». Мерседес с огромной скоростью мягко несся по шоссе навстречу новой жизни. Или смерти. Но ночлежек и благотворительных столовых там точно быть не должно. Подполковник Нижегородцев, позывной «Вампир». Наконец-то в пластилиновой стране, как иногда федералы называют Чечню, то ли из-за грязи, то ли с намеком на что-то другое, подморозило так, что грязь замерзла даже в Ханкале. Не прошло и получаса с момента прибытия «Вампира» в штаб группировки, как в кабинет начальника контрразведки постучал дежурный. «Разрешите, товарищ полковник?» «Подполковника Нижегородцева вызывает генерал Свиридов». «Быстро доложили», — усмехнулся вампир, поставив на стул недопитую чашку чая. «Я верхнюю одежду здесь пока оставлю». «Да, конечно», — кивнул хозяин кабинета. Через 5 минут вампир вошел в кабинет Свиридова. Генерал был там один. «Подполковник Нижегородцев по вашему приказанию прибыл». «Здравствуйте, подполковник. Присаживайтесь». «Здравия желаю, товарищ генерал-майор». Вампир сел за приставной стол. «Ну, прям так уж и по приказанию. Попросил зайти, раз сами не считаете нужным. Вы опять к нам с особыми полномочиями?» «Никак нет, полномочия обычные. Поэтому и не пришел без вызова. Посчитал, что не уровень идти сразу к командующему». «Не скромничайте. Руководитель оперативного отдела управления Т в Кавказском регионе достаточно высокий уровень и без особых полномочий». «Спасибо, товарищ генерал». «Но не настолько высокий, чтобы делать что-то на моей территории за моей спиной», — продолжил Свиридов. Вампир удивленно поднял брови, снял очки и тут же снова надел. «Жаль, что у вас сложилось такое впечатление», — сказал он после паузы. «Хотя, как вы заметили, это и моя территория тоже». «И ваша тоже, да. Только 200-х на родину мне отправлять приходится. А вы приехали, создали здесь ажиотаж, уехали. Теперь снова приехали». «Простите, товарищ генерал, но я не очень вас понимаю». «Перестаньте», — отмахнулся Свиридов. «В группировке бытует мнение о существовании некой третьей силы, с которой связывают вас. И знаете, я почему-то не удивлен, что после крушения неизвестного вертолета вы оказались здесь». «Я здесь не из-за вертолета. Хотя все, что связано с этим происшествием, меня тоже интересует». «Или вы считаете, что террористы, сбившие военный вертолет, не должны меня интересовать. Я считаю, что имею право знать об этом происшествии все, что знаете вы. Вы наверняка знаете больше, чем я, ответил вампир. Поверьте, я с вами искренен. У меня есть свои предположения, но пока это именно предположения, а не факты. Не считаю возможным делиться с ними, чтобы не порождать новые слухи. Анатолий Сергеевич, смягчил тон генерал. Я надеюсь, вы правильно поняли наш разговор. Так точно, товарищ генерал. Как только мне удастся проверить свои предположения и получить конкретные данные, я сразу сообщу результат. «Ладно», — вздохнул Свиридов. «Свободны». Спустя час Нижегородцев уже спешил к ожидавшей его на стоянке машине, а начальник военной контрразведки в это же время вошел в кабинет Свиридова. «Проводил гостя?» — спросил генерал. «Так точно, проводил», — кивнул полковник Витальев. «Что он здесь вынюхивает?» «Интересовался выжившими в авиакатастрофе. Пришлось сказать, что они в местном СИЗО. Ведь врать, что я не знаю, где они, глупо». «Ну да», — Свиридов побарабанил пальцами по столу. «А к Бурдюгову он не заходил?» «Нет, сразу к КПП пошел». «Значит, и без прокурора знает, что ему надо», — задумчиво сказал Свиридов. «Имей в виду, он парень непростой. Не смотри, что погоны всего подполковничьи. Если раскопает что-то серьезное, то сразу в Москву сообщит. Напрямую. А там знаешь, что скажут. Мол, мы тут сидим и не видим, что под носом творится. А Нижегородцев приехал и все раскопал. Значит, мы с тобой бездельники. И нас надо гнать с ответственных должностей». «Так и скажут», — понурился начальник контрразведки, понимая, что скажут это в первую очередь ему, а не Свиридову. «С полковников спрос строже, чем с генералов». «Вот и работай на опережение. Сам землю рой и за ним наблюдай. Я должен знать о каждом его шаге». «Я понял», — кивнул Витальев. «Докладывайте в любое время». «Есть!» Мухтарыч. «Адлан молодец, он смелый, настоящий мужчина!» Шамсудин не скупился на похвалы. На сверстников они действуют лучше приказов и угроз. «Он в одиночку подорвал грузовик, полный кафиров!» Адлан потупился. Командир преувеличивал его заслуги. Тот, наверное, тоже подумал, что слишком перехваливать бойца — это поднимать его до своего уровня. И поправился. «Конечно, лучше бы вертолет сбить, как я. Командование фронтом этим очень довольно. Значит, будут деньги и немалые». «Ну ничего. Адлан тоже внес важный вклад в наше дело. Мы с ним показали пример. Теперь нужны новые крупные дела, чтобы почувствовали нашу силу и о нас заговорили. Но я жду предложения от вас». Они, как всегда, собрались за гаражом Мусы. Шамсудин говорил стоя, остальные сидели на лысых скатах, кутаясь в куртки и пальто. Холодный ветер продувал до костей. Здесь же стоял принесенный Адланом второй снаряд, оставшийся от дяди Абдурахмана. Толстый тяжелый конус, излучающий страх своей скрытой мощью. «У меня есть предложение», — встал Ильяс. Ему было 20 лет, как и Адлану. Они входили в старшую возрастную группу и конкурировали между собой, ревностно относясь к успехам друг друга. «Говори!» «Предлагаю взорвать нашу милицию, этих предателей, прислужников кафиров». «Очень хорошее предложение», — снова похвалил Шамсудин. «Только не райотдел, к нему не подойдешь. Мы прокуратуру взорвем. Больше шума будет. И охраны там меньше». Молодые маджахеды одобрительно зашумели, поражаясь мудрости своего вожака. Взорвать можно издалека и не лезть под пули. Это всем понравилось. «Значит так, Ильяс», — продолжил самозваный Амир. «Ты это предложил, тебе и задание будет. Разведай, кто прокуратуру охраняет, сколько их, где у них огневые точки, вооружение какое. И где чей кабинет, чьи окна. Все, короче, подробно узнай. Помощники нужны?» «Сам справлюсь», — гордо ответил Ильяс, хотя слабо представлял, как он это все будет узнавать. Да и все остальные слабо представляли, как они взорвут охраняемую прокуратуру. Но спорить с вожаком никто не решился. «Ладно, на сегодня все», — сказал Шамсудин. «У меня еще важные дела есть. Расходимся. Только Адлан остается». И когда они остались вдвоем, сказал: «Я тут тебя перехвалил, но ты не зазнавайся. Это я для примера. Пусть другие тоже стараются. Между нами ты мог взять автомат и добить раненых. Там ведь не было других шайтанов, и тебе никто не мешал». Адлан отвел глаза. «Слушай, Шамсудин, а когда ты в вертолет стрелял, что почувствовал?» «Ничего. Там ведь отдачи нет. Ракета засвистела и ушла. И все». «А ты не боялся?» «Конечно, боялся. Если бы я ракету истратил впустую, мне бы отец такое устроил». «Да я не про это. Там же люди внутри. Много людей». «Какие люди?» — вскинулся Шамсудин. «Шайтаны это, а не люди. Ты что, кафиров жалеешь?» «Да нет, конечно». «Вот то-то. Ну что, Абдурахмана, видно, не выпустят?» «Скорее всего, в тюрьму отвезли». «Это плохо». «Да, жалко дядю. Он все наперед видел. Сказал, чтоб я обязательно надел перчатки, когда по веревке съезжать буду. А я забыл в суматохе. Вот и обжег ладони. Да мясо кожу содрал». «Ладно, это ерунда. А он тебя научил, как по радио взрыв делать?» Адлан покачал головой. «Нет, только по проводам». «Это плохо. К прокуратуре провода не подтянешь». Шамсудин задумался, потом повесил на плечо десантный автомат со складным прикладом. «Знаешь что? Пойдем к этому султану. Похоже, он настоящий маджахет и опытный воин. Думаю, проверка скоро закончится, и его из гаража выпустят. А пока он нам поможет из твоего снаряда радиоуправляемую бомбу сделать». «Пойдем», — сразу согласился Адлан. В их паре он явно был ведомым. «Только будь настороже», — предупредил командир. «Держись так, чтобы мы были с разных сторон от него». «А что, он может напасть?» — вскинул брови Адлан. «Тогда я его пристрелю», — Шамсудин похлопал по автомату. «У тебя есть штык или кинжал?» «Вот», — Адлан вынул из кармана складной нож, нажал кнопку. Со щелчком выскочил блестящий клинок. «Нет, этот не годится. Им только щекотать можно», — покачал головой Шамсудин и, расстегнув куртку, снял с пояса кинжал в грубых, явно переделанных ножнах. «Держи». «Это тот? С вертолета?» Адлан погладил прозрачную с узором рукоятку. «Да, сам режет. Если султан на меня кинется, воткнешь ему в спину». Адлан поперхнулся слюной. «Так если ты ему не веришь, как же мы ему дадим фугас делать? Вдруг он его подорвет?» Шамсудин покачал головой. «Не подорвет. Тогда ведь и ему конец придет. Да и потом, я ему верю. Это так, на всякий случай. Отец учил, что никому до конца доверять нельзя».